23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Я ничего не отвечаю. У меня нет ответа. Нет слов, чтобы выразить все, что я чувствую. Все, о чем я могу думать, это что правда меня настигла. Нельзя бесконечно жить во лжи, потому что это не жизнь. Она устала, но все равно красива, и на ее красивом лице написаны сила и решительность, и даже жесткость. Это сочетание сбивает с толку. Видно, что моя дочь не готова идти на компромисс. Должно быть, эту черту она унаследовала от тебя. Я никогда не был бескомпромиссным человеком. Я стараюсь не встречаться с ней глазами. Не в силах подобрать слова, я подхожу к окну, выходящему на море, и вглядываюсь в темноту. Сколько известно нашим врагам? Я не знаю. В оконном стекле я вижу ее отражение. «Кто еще знает, что ты здесь?» — спрашиваю я, не оборачиваясь. Наши отражения сливаются. У нее короткие, небрежно подстриженные и плохо прокрашенные волосы. Любительская попытка изменить внешность, но все равно видно, что природный цвет волос у нее черный, как когда-то у меня, и оттенок кожи такой же. Она отводит прядь волос со лба, моргает. Мне больно видеть, что она нервничает. Сколько горя ей пришлось пережить, все время прятаться и бежать, как мне когда-то. «Никто», — ответила она, — «никто не знает, что я здесь». Я оборачиваюсь, у нас мало времени. «Подумай хорошенько, прошу я. Я тебя нашел. Твой дед знал, где ты. Попытайся вспомнить, кто еще в курсе твоего местонахождения?» Я говорю слишком прямо. Я привык проводить допросы, и мне сложно быть вежливым в такой момент. Клара напрягается, лицо вытягивается, но голос остается спокойным. «Кто ты такой, чтобы задавать мне все эти вопросы? Я даже не знаю, кто ты». Эти слова причиняют мне боль. Я дергаюсь, как от ожога. Она даже не знает, кто я. Прости, я не хотел быть грубым, но у нас мало времени. Я все объясню, но сейчас я прошу довериться мне. Я эксперт по подобным ситуациям. Если бы я не хотел тебе помочь, ты была бы уже мертва. Она смотрит на рыжеволосую подругу, так и кивает. «Хорошо», — говорит Клара. «В курсе мой друг, который привез нас на лодке. Он вернется на рассвете. Это он рассказал дедушке». Я киваю. «Больше некому. В этом я уверена». «Поверь мне, в таких ситуациях никому нельзя доверять». «Я ему доверяю, как себе». «Но он же рассказал дедушке», — говорю я. Она не отвечает. Подруга откашливается, нервно трет руки, прячет глаза. «А ты?» — спрашиваю я. «Кому ты рассказала?» «Я знаю эти знаки. Наше тело всегда нас выдает». «Шефу? Но он адвокат, и Клара наш клиент. Он не стал бы никому рассказывать, иначе бы его выгнали с работы». «Ты Габриэла Сейхерман, да? Из адвокатской конторы Линдблат О'Квиман в Стокгольме». «Откуда ты знаешь?» «Я не отвечаю. Это не важно. У нас нет времени на такие мелочи». «Они знают, что ты здесь», — я поворачиваюсь к Кларе. «Твои преследователи знают, что ты здесь. Они не начали атаку, потому что ждали наступления темноты и шторма. Наверное, они плохо ориентируются в таких погодных условиях». Я смотрю в окно. Просто рефлекс. Все равно я ничего не увижу. Эти люди умеют прятаться. «Но как это возможно?» — шепчет Клара в голосе сомнения. «Я нашел тебя. Они такие же, как я. Получили нужную информацию и сделали выводы. Я тоже легко вычислил, кто твоя подруга». Я кивнул в сторону Габриэлы. «И они тоже все знают. Они получили всю информацию, в том числе от адвокатов. Особенно от адвокатов». Я чувствую приближение паники. Надо взять себя в руки. Приказываю себе успокоиться. Шестое чувство говорит мне, что они где-то рядом. Я нутром чувствую приближение опасности. И она идет не от шторма. «Держись подальше от окна», — приказываю я. Я сажусь на корточки, заставляю себя взглянуть дочери в глаза. В свете от камина они уже не голубые, а золотистые, и в них горит огонь борьбы, борьбы за справедливость. Это глаза идеалиста, а не человека, склонного к компромиссам. «Клара, Я впервые называю ее по имени. Очень важно, чтобы ты была со мной честной. Расскажи мне всю правду. Ты и я, мы все находимся в опасности, и чтобы вытащить нас всех отсюда живыми, мне нужно знать правду. Что тебе известно?» Она смотрит на меня, не моргая. Ни намека на то, что она догадывается о том, кто я. Руки подрагивают. Она в таком же стрессе, как и я. «Почему? Почему я должна тебе доверять?» «Потому что я проделал долгий путь, чтобы помочь тебе. В этой игре на кону стоят интересы многих людей, и им всем на тебя наплевать, кроме меня». «А почему тебе есть до меня дело?» «Я молчу. У нас нет на это времени. Я знал твою маму. Произошла ужасная вещь. Я хочу все исправить. Если что-то еще можно исправить, я хочу искупить свою вину». Она молчит. Взгляд мечется, руки дрожат. Подруга садится рядом и берет ее за руку. Краем глаза я вижу, как старик выглядывает в окно. «Попроси деда держаться подальше от окна», — говорю я. Она что-то говорит на языке, который я не понимаю, и снова поднимает глаза на меня. «Ноутбук у вас?» Женщины едва заметно переглядываются. «У нас?» «Что в нем? Вы видели его содержимое?» Что-то мелькает в ее голубых глазах, что-то жесткое и равнодушное. У нее нет причин мне доверять, но почему-то мне все равно от этого больно. «А что, по твоему мнению, в нем?» — спрашивает она. «Кому, как не тебе, это знать? Из-за чего нас пытаются убить?» «Я не знаю. Я могу только предполагать, чего это касается». Они внимательно слушают меня. Непонятно, поняли они или нет, с чем имеют дело. Я рассказываю то, что мне сообщила Сьюзен. Правду, если это, конечно, правда. Друг Махмуда Шамоша Линдман работал на субподрядчика американского правительства в Афганистане. Этот субподрядчик получил задание разыскивать подозреваемых в терроризме и допрашивать с применением так называемых неразрешенных методов. Мне самому противно от того, что я говорю. Пытаюсь перефразировать. Я имею в виду, что Линдман работал на компанию, которая работала на американскую разведку. Неофициально, разумеется. Она называется Digital Solutions. Такая практика часто применяется. Это часть работы. Мы не можем везде оставлять отпечатки пальцев. Работают в этой организации часто агенты в отставке. Управление происходит через подставных лиц. Эта компания... Я делаю паузу, чтобы подобрать правильные слова, чтобы выразиться корректно и не напугать девушек. В задачи Digital Solutions входили допросы террористов. Им было разрешено использовать жесткие методы. Собак, имитацию казни, воду, пытки, другими словами. Конечно, официально они называются по-другому, и ЦРУ часто применяло их до Абу Грейб. Но с этой компанией что-то пошло не так. Мы не знаем, что именно, но они зашли слишком далеко. Использовали ток, творили ужасные вещи, пытались чудовищной жестокостью. Люди умирали в ходе допросов. «Почему?» — перебивает Клара. «Им же не давали такого задания». Она пронзает меня взглядом. В ее взгляде усталость, волнение и что-то еще. Что-то тяжелое, мрачное. Я пожимаю плечами. «Не знаю. Может, потеряли способность сострадать». Может, надеялись так выбить из допрашиваемых информацию. Есть и такие, кому не нужны приказы, чтобы мучить людей. Садисты. Воспоминания об Ираке и Афганистане. Аккумулятор, избитые подростки, импровизированные комнаты для допросов в Бейруте и Кабуле. Сколько примеров можно привести? Сколько страдания? Сколько вины? Я знаю только, что операцию немедленно прекратили, как только узнали, что там творится. Это произошло пару недель назад. Ответственные за операцию много лет работали на американскую разведку. У них повсюду свои люди, у них много помощников. Они знают слишком много об операциях, слишком много об агентской сети, слишком много о высшем руководстве разведслужбы. И потому им дали новое задание. Прежде чем вернуться домой, подчистить все следы. Но все пошло к чертям. Судя по всему, шведский солдат Линдман получил доступ к информации об операции и планировал ее обнародовать. Он работал на Digital Solutions в Афганистане. Я не знаю, почему он решил вовлечь в это Шамоша. Ты спрашивала, что, по моему мнению, находится в ноутбуке. Я думаю, что там содержатся доказательства того, что операция имела место быть, и что при ее проведении были допущены нарушения. Если эту информацию обнародовать, начнется безумие. Шторм начал стихать. Ветер уже не так бьется в стекла. Волны хлещут, а скалы слабее. Думаю, мне не нужно объяснять, что произойдет, если информация будет обнародована, говорю я. Какие будут последствия? Сейчас, когда США выводят войска из Афганистана, разразится хаос. Но ты не видел содержимое компьютера, уточняет Клара. Мне рассказали, что там находится, отвечаю я. И ты считаешь, что это приведет к хаосу? Да. Если содержимое обнародовать, начнется хаос. Она больше не моргает. Руки тоже не трясутся. Она спокойно смотрит на меня. Может, так будет лучше? Разве этого хотел твой друг Махмуд? Спрашиваю я. Удар происходит так неожиданно, что я не успеваю среагировать. Она бьет меня со всей силы кулаком прямо в левый глаз. Резкая боль, слезы. Я успеваю схватить ее руки, занесенные для нового удара. Руки у нее поразительно сильные. «Клара, успокойся! Что ты делаешь?» — говорю я. Подруга обнимает ее. Старик подходит к ним, гладит ее по голове. «Не смей произносить его имя!» — говорит она. «Если еще раз осмелишься произнести его имя, я тебя убью, понял? Я тебя убью! Это все ты, твои друзья, твоя банда, это вы его убили! Вы втянули его в это дерьмо, вы убийцы! У тебя нет морального права произносить его имя, нет, понял?» Она почти шипит, как дикий зверь. В глазах столько ненависти, что я вынужден отвести взгляд. Я выпускаю ее руки и поднимаю их, прося пощады. «Прости меня, извиняюсь я. Я понимаю, что у тебя стресс». «Какой к черту стресс?» — шипит Клара. «Это вы его убили. Застрелили у меня на глазах. Я держала его за руку. Он умер на грязном полу в магазине в луже дешевого вина, и я вынуждена была оставить его там. Слышишь, стресс? Да пошел ты!» «Ты никогда не ругалась. Мне нет прощения». «Я только хочу тебе помочь. Мне плевать на Афганистан, — говорит она. Плевать, сколько людей умрет. Плевать, сколько американцев умрет. Плевать, сколько школ не будет построено или больниц. Мне плевать. Все равно ничего не изменить. Я никогда не забуду, как он умер, как вы пристрелили его, как собаку. Для него ничего не изменится. И для меня тоже, понял?» Я качаю головой. «Но ты же можешь облегчить страдания». Она молчит, смотрит мне в глаза. Мне стоит огромных усилий не отвести взгляд. Она снова говорит, на этот раз совершенно спокойно. «Нет, я хочу усилить страдания. Хочу взорвать все это дерьмо. Я хочу видеть, как вы бежите в панике, как крысы. Хочу, чтобы вы все сдохли. Понял?» 23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Через 10 минут глаза Георга привыкли к темноте. Но стоило ему посмотреть на карту на телефоне, как он снова утратил возможность что-то различать. «Надо реже на нее смотреть», — подумал он. Под рулевой панелью он нашел старую бумажную карту и стал ориентироваться по ней. Двумя руками он одновременно держал штурвал и карту. Лодка подпрыгивала на волнах, шум ветра заглушал звук мотора. Он старался вести лодку ровно и быстро, но не слишком, чтобы она не перевернулась на волнах. Мокрый снег летел в лицо. Холод пробирал до костей, но Георг ничего не замечал. Он словно оказался в другом мире, где не было ни ветра, ни снега, ни моря. Плана у него не было, но все равно на душе у него было легко. Впервые со дня встречи с рэпером. Это было всего несколько дней назад, но Георгу казалось, что прошла целая жизнь. Теперь же все изменилось. Его судьба в его руках. Он поменял сторону. Георг больше не игрушечный солдатик в армии убийц рэпера. Он им покажет. «Чертовы ублюдки!» — крикнул он. Спустя полчаса Георг сбросил скорость и причалил к одинокой, поросшей мхом скале, плохо защищающей от ветра. В одном из люков на палубе он нашел ржавый якорь и кинул его в воду, чтобы лодку не унесло ветром. Потом опустился на корточки и достал телефон. По лицу стекала вода от тающего мокрого снега. Плохо ловит сеть. Еще чуть-чуть, айфоном уже нельзя будет воспользоваться. Лодку сильно качало на волнах. Георг изучил карты и с волнением обнаружил, что он буквально в паре минут плавания от острова, где, судя по словам Рейпера, прячется Клара. Банда Рейпера должна быть поблизости. Георг забил в окно координаты и увидел, как на экране высветилось местоположение. Он вздохнул. Радость от побега опьянила его. Он ведь мог угодить прямо в лапы Рейпера и его амбалов. И что теперь? Что делать? В голове раздался надменный голос Кирстен. «Кем ты себя возомнил? Рэмбо!» Георг зажмурился, не желая вспоминать разбитое лицо девушки. Но голос продолжал звучать в ушах. «Он не Рэмбо. Да Рэмбо ему далеко. Руки, державшие телефон, окоченели. Может, позвонить кому-нибудь? Но последний звонок закончился катастрофой. Если полиция на стороне врага, то кто тогда ему поможет?» Единственное преимущество Георга в том, что Рейпер не воспринимает его как угрозу. В этом Георг был уверен. Они, конечно, гадают, почему Кирстен не выходит на связь, но вряд ли подозревают в чем-то Георга. В их глазах он офисная крыса, придурок, трусливый идиот, и это может сыграть ему на руку. Надо попробовать. Из кармана плаща он достал пистолет Кирстен. Он был такой темный, словно поглощал весь свет вокруг. Георг открыл магазин и вставил патроны, найденные в доме. Убрал пистолет в карман и отключил телефон. К бою. 23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. «У нас нет на это времени», — сказал мужчина с мольбой в голосе. «Мольбой и беспомощностью». Значит, он не так спокоен, как кажется. Клара не отрывала от американца взгляда. Внутри нее была пустота, но не только. Еще она испытывала гнев. Костяшки правой руки болели от удара, который она ему нанесла. Она потеряла контроль. Позволила напряжению, которое испытывала с момента смерти Махмуда, выйти наружу. Но постепенно гнев начал утихать. Пелена с глаз спала, вернулось осознание того, где она и с кем. Клара пыталась удержать эту злость, пыталась сфокусироваться на ней, чтобы не остаться наедине с горем и пустотой, но злость не поддавалась. Она ушла, как уходит песок сквозь пальцы. Клара опустилась на диван. Голова внезапно стала тяжелой, как гиря. Клара вынуждена была подпереть ее руками. Она чувствовала, что рядом Габриэла. Чувствовала, как дедушка гладит ее по волосам. Казалось, она просидела так целую вечность. Потом девушка подняла глаза на американца. «Так ты говоришь, что можешь вытащить нас отсюда живыми. Тогда расскажи, как ты собираешься это сделать?» Мужчина присел перед ней. На виске у него был красный след от ее удара. «У тебя сильный правый хук», — сказал он с улыбкой. Улыбка показалась ей знакомой. «Но откуда? Сейчас не время для вопросов. Она спросит потом». «Я должен увидеть ноутбук», — сказал он, — «чтобы понять, можно ли с ними торговаться». Он сделал паузу, явно что-то обдумывая, и продолжил. «В мои задачи входит получить компьютер и убедиться, что вы не копировали его содержимое. Начальник сказал, что на этом все закончится. Вам нужно только вернуть компьютер». В его голосе прозвучало сомнение. Видно было, что он сам не до конца верит в то, что говорит. «Но я не доверяю начальнику», — признался он. «Я никому не доверяю. Если вернуть им компьютер, то у нас не будет никаких гарантий, никаких прав. Столько людей уже погибло. Ваша смерть не сыграет никакой роли. Это, конечно, не совсем так. Они тоже люди». Но информация слишком важная, чтобы рисковать. Если вы вернете единственное доказательство, то после всего того, что вы видели...» Он замолчал, повернул голову, что-то привлекло его внимание. Американец посмотрел на окно, через секунду вскочил и метнулся на другую сторону комнаты. Из сумки у двери он достал автомат, выкрашенный в защитные цвета. Раздался щелчок закрываемого магазина, еще щелчок от насадки с прибором ночного видения. Он застегнул куртку и надел капюшон. «Ждите здесь», — приказал он, — «и держитесь подальше от окон». С этими словами он вышел из хижины и скрылся в темноте. «Что происходит?» — прошептала Габриэлла, сжимая руку Клары в своей. «Он услышал мотор», — ответил за нее дедушка. «Приближается лодка». 23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Георг обогнул остров в поисках места, где можно было спокойно пристать к берегу. Ему все время мешали огромные волны. Он увеличил скорость, и лодка начала подпрыгивать на волнах. Он слышал, как шумит мотор, когда оказывается над водой, но не видел его. Было слишком темно. У Георга возникло ощущение, что он не владеет ситуацией. В отчаянии он выключил мотор. Лодку тут же повернуло и понесло ветром. «Нет, так только хуже», — с нарастающей паникой подумал Георг. Он нажал на газ и повернул штурвал, чтобы выровнять лодку. Лодка дернулась, но повернулась. Георг вглядывался вперед. В темноте видно было слабый, едва заметный свет из окна хижины. Наверное, там прячется Клара. С каждой волной он подходил ближе к берегу. Все, что он видел, — это слабый источник света и больше ничего. Вокруг была сплошная тьма. Но внезапно перед ним возник берег. Георг потянул рычаг на себя, но слишком поздно. Лодка врезалась носом в скалы, мотор заглох, волны подхватили лодку и ударили ее о камни. «Черт!» — заорал Георг. Раздался скрежет металлических лопастей мотора о камни. Георг выпустил штурвал и бросился вниз на дно лодки, уже залитой ледяной водой. Это только вопрос времени, когда лодка развалится на части. Волны и камни позаботятся об этом. Георг перекинул одну ногу через борт и опустил воду. Почувствовал скользкие камни под подошвой и нечеловеческий холод. Лодку потянуло течением, и нога потеряла опору. Волны снова подхватили лодку и ударили о камни. Георг снова попытался найти опору на скользких камнях. С трудом ему удалось перекинуть через борт вторую ногу. Камни были слишком скользкими, чтобы удержаться на них. Судорожно вцепившись в борт лодки, он попробовал встать в воде. Ему это удалось. Лодку снова стало уносить течением. Георг с силой оттолкнул ее от себя. Он начал карабкаться вверх по скользким мокрым камням, окоченевшие руки его не слушались. Ему пришлось опуститься на четвереньки и ползти, помогая себе всем телом. Он чувствовал, как сдирает кожу об острые камни, но продолжал двигаться вверх и только вверх. Время от времени ему удавалось ухватиться за камень и подтянуть туловище. Лодка билась о скалы всего в полуметре от него. Ледяная вода хлестала о берег. Наконец ему удалось выбраться на сушу. Георг взглянул вниз и увидел, что лодка уже вся заполнилась водой. Он ухватился за куст можжевельника и выдохнул. Он жив. Он поднял голову, высматривая в темноте окно хижины. Но вместо хижины увидел перед собой двоих мужчин в черном. Черная одежда, черные маски на лицах. В руках автоматические пистолеты, их дула были нацелены на него. Георг почувствовал, как его оставляет последняя надежда. «Георг», — произнес Джош, — «ты ужасно выглядишь». 23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Лодка подходит с неправильной стороны. С севера, где самые сильные волны. В прибор ночного видения я вижу, как она прыгает на волнах и слышу ее мотор. Лодкой явно управляет любитель или безумец. Потому что приставать к берегу в таком месте — это самоубийство. Лодку просто разнесет в щепки. Это не могут быть спецагенты. Это исключено. Друг Клары? Он знает эти места. Знает, как опасна шторма, он не стал бы причаливать с этой стороны. Я опускаюсь на корточки. Во рту пересохло. Сердце громко стучит в груди. Меня мучает жажда. Я думаю о том, как много мы планируем. Все эти стратегии и долгосрочные планы, все эти меры безопасности, минимизация рисков, прогнозирование опасностей, но в конце концов всегда оказываемся беспомощными перед лицом неожиданного и незапланированного. Я чувствую что-то в воздухе. Чувствую, несмотря на шторм, заглушающий все звуки. Навожу прибор на скалы, где старик оставил лодку. Ему не составило труда причалить даже в такую погоду. Вижу только нос, остальное скрывают скалы. И что-то еще. Тень? Или силуэт? Может, еще одна лодка, на которой приплыли враги? Пульс учащается. Я ложусь на живот и ползу прочь от хижины, судорожно сжимая автомат правой рукой. Подползаю к скалам. Снизу доносится звук лодки, врезающейся в берег, и крик. Потом еще один. Похоже на крики птицы в шторм. Поворачиваюсь. Если они уже тут, то следят и за этой лодкой тоже. Ждут, пока выяснится, кто на ней приплыл. На острове сложно спрятаться. Только одинокие камни и кусты, за которыми можно скрыться. Я смотрю вниз. Вижу лодку в воде и человека, карабкающегося вверх по камням. «Кто ты?» — спрашиваю себя беззвучно. Человеку удается выбраться из воды. Он в безопасности. Лежит на камнях, наверное, переводит дыхание. Видно, что он весь окоченел от холодной воды. Угораздило же его выйти в море в такой шторм. Через секунду он поднимает лицо и застывает в ужасе. Что он увидел? Он всего в 20 метрах от меня. Я смотрю выше. Низкие кусты, щель в скалах, движение и еще одно. Сжимаю автомат. Черная тень. Лицо скрыто под маской. В руках пистолет. За ним еще один убийца. Только двое? Должно быть больше. Но сейчас их двое, это все, что я знаю, и незнакомец из лодки. Это мой шанс? Шанс выжить? Я могу атаковать их неожиданно. Надо только выбрать момент. Какой момент лучше? Какие у меня шансы? Надо все рассчитать. Я беру автомат, приставляю к плечу. Я давно уже не держал в руках оружие. Давно уже мне не приходилось никого атаковать. Выдыхаю, моргаю, чтобы лучше видеть. Внизу один из мужчин в черном нацеливает пистолет на беспомощного человека в скалах. Щелчок! Эхо от выстрела мечется между скалами и пропадает в море. 23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Георг зажмурился. Опустил голову на жесткий холодный камень. Он лежал так, прижавшись щекой к холодному камню, и чувствовал, как его заносит снегом. Все было напрасно. И теперь все кончено. «Господи!» — прошептал он. «Прости меня, прости меня, прости меня!» Перед глазами встало лицо Клары, а потом лицо Кирстен с разбитым носом. Все в крови. Почему он начал действовать так поздно? Краем глаза он увидел, как Джош подходит ближе. Автомат прижат к плечу. Он не повторит ошибку Кирстен. Джош его убьет. «Как тебе удалось выбраться из дома?» — сказал Джош. «Поверить не могу. Не думал, что ты на такое способен. Что ты сделал с Кирстен?» Георг не ответил. «Это уже не важно. Джоша он едва слушал. Все равно для него все кончено». «Неважно», — сказал Джош. «У нас нет на это времени. Бай-бай, Джорджи». Звук выстрела, приглушенный штормом. Вспышка света. Он ждал боли, ждал успокоения, ждал, что мир прекратит существовать для него, Георга. Но ничего не произошло. Все, что он слышал, — это шторм. Все, что он чувствовал, — это холод камня под щекой. Георг в недоумении повернул голову и поднял глаза на Джоша. Но Джоша там не было. Только безжизненное тело на снегу. Кто-то выстрелил ему прямо в голову. Что-то темное хлестало из его головы в снег. Кровь. Второй человек при звуке выстрела бросился обратно в расщелину, где они, видимо, ждали, пока Георг вскарабкается по скалам. Мужчина что-то кричал в рацию. Наверное, докладывал Рейперу. Что произошло? Кто стрелял? Георг оттолкнулся руками и откатился в сторону. К нему снова вернулась способность действовать. Мужчина стоял спиной к нему и высматривал что-то в темноте. Георг сунул руку в карман и нащупал пистолет. Пальцы совсем окоченели и не гнулись, но он заставил их обхватить пистолет и рвануть вверх. Непослушными пальцами Георг пытался прицелиться, но выронил ствол на скалы и успел подхватить, прежде чем тот свалился в море. Пистолет казался ему гигантским и нереальным. Все происходящее казалось ему нереальным. В темноте он почти ничего не видел, но знал, что мужчина в десятки метров от него. Кто это? Чак? Шон? Наверняка имена фальшивые. Мужчина повернул голову в сторону Георга. Пистолет в руках Георга был тяжелым. Пальцы замерзли и потеряли чувствительность. Лежа на животе, Георг нацелился на темный силуэт в расщелине. Он прогнал все мысли о вине, о последствиях и сосредоточился на выживании. Только это важно. Он нажал на курок. 3 выстрела. Три щелчка, почти бесшумные. Мужчина вскрикнул и упал на землю за низкими кустами. Раздались стоны и ругательства. Дрожа от холода и шока, Георг полез вверх по камням, обогнул место, где лежал раненый бандит, и пополз в сторону хижины. 23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Снова бой. Бой, которым управляет случай, как это ни банально. Смотрю в окуляр. Вижу тело на снегу, вижу, как человек из разбившейся лодки достает пистолет, встает на колени, он вооружен. Друг или враг? Снова случай. Я приподнимаюсь, но иду пригнувшись. Нельзя дать ему попасть в хижину. Нельзя рисковать. Делаю пару шагов по камням, скользким от снега. Тревога заставила меня забыть об осторожности. Я понимаю это за секунду до боли. Словно я всегда знал, что этим все и закончится. Убивает не ложь, убивает правда. Эта правда угрожает нашему существованию. За сознанием приходит боль. Где-то в животе, где-то в спине. Резкая, смертельная боль. Колени подкашиваются, я падаю. Снова боль в плече, в руке. Время останавливается. Вот и конец. Я лежу на спине, снег падает на лицо. Открываю глаза и вижу его рядом со мной. Шрам на лице светится в темноте, на колене пистолет, на лице нет удивления. «Я думал, ты занялся бумажной работой», — говорит он. Я ничего не отвечаю. Чувствую кровь во рту, сплевываю. Я знал, что это он, даже если Сьюзан не хотела сообщать мне, кто стоит за всем этим. Не хотела произносить одно из его кодовых имен. Мы смотрим друг на друга. Мы снова в Курдистане, там, где все это должно было закончиться. «Сьюзан тебя послала?» — спрашивает он. Я не отвечаю. «Ты застрелил одного из моих людей», — говорит он. «Все кончено. Больше нечего терять». Я киваю, сплевываю кровь, но рот тут же снова заполняется. Кровь течет у меня изо рта. «Не нужно этого делать», — глухо говорю я. Так тихо и неразборчиво, что сам едва слышу свой голос. Но он привык к признаниям на смертном одре. Он наклоняется ближе. «Чего?» — говорит он. «Тело словно налито свинцом. Оно такое тяжелое, словно может провалиться через камни, через землю. Но одновременно мне легко. Так легко, что, закрыв глаза, я взлетаю навстречу снегу, навстречу ветру. Я легче, чем снежинки, легче, чем ветер. Я словно наполнен гелием. Я поднимаюсь все выше и выше. Над облаками небо бледно-голубое. Я всегда бежал от правды, всегда выбирал самую легкую дорогу, а теперь слишком поздно. Никто мне не поможет, никто меня не спасет. Открыв глаза, я вижу, что он поднимается. В темноте он кажется великаном. Я же карлик, ничтожество. Одно из его заданий — случайность. Непредсказуемая случайность, с которой он легко разобрался. Я кашляю, выдавливаю слова — «Не нужно ее убивать!» На это уходят мои последние силы. Я чувствую, как тону в своей крови. Откуда-то издалека доносится его голос. «Ты не изменился», — говорит он. «Ты все тот же. Твое сердце — твоя проблема». Я заставляю себя посмотреть на него. Это безумно тяжело. И в это мгновение я слышу звук выстрела. Глухой, но мощный. Я вижу, как он приподнимается над землей, как летит, словно марионетка на ветру. Вижу, как он падает на снег и замирает без движения. 23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. «Надень штормовку», — командует Клара, доставая из ящика у двери старый желтый дождевик, пахнущий керосином, и протягивая подруге. Сама надевает сапоги и огромные прорезиненные штаны. В них она похожа на ребенка. Габриэла тоже натягивает штаны. «Это точно лодка», — говорит дед. Несмотря на приказ американца, он выглядывает в окно. Звук неизвестного мотора совсем рядом. «Но это безумие — причаливать с той стороны в такой шторм», — продолжает он. Повернувшись, дедушка видит, как Клара надевает штормовку, опускает капюшон на лоб. «Что ты задумала, Клара?» — спрашивает он. «Ты же не собираешься выходить наружу? Вспомни, что сказал наш американский друг!» Клара застегнула штормовку, потом достала коробку с патронами и наполнила ими карманы. «Пока не знаю, но лучше подготовиться. Возможно, нам придется бежать отсюда». Она проверила дробовик, потом повернулась к дедушке и с сомнением спросила: «Ты уверен, что он знал маму?» Дедушка выглядел усталым, шум моторки его явно нервировал. «Что вселило в тебя такую уверенность?» Прежде чем дедушка успел ответить, раздался громкий треск. Дедушка обернулся к окну, послышались крики. «Что это?» — прошептала Габриэлла. «Лодка налетела на скалы», — пояснил дедушка. Рефлекторно Клара тоже подбежала к окну. Она уловила какое-то движение у воды. Все звуки заглушал ветер, но лодку было слышно. И голоса, отрывочные фразы, и звук выстрела. «Что это?» — снова прошептала Габриэлла. Сердце готово было выскочить из груди. Габриэлла повернулась к подруге, но ее уже не было рядом. Все, что она видела, — это захлопывающуюся дверь хижины. 23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Ветер немного стих, а снег пошел сильнее. Клара стояла, прижавшись спиной к стене дома, в руках дробовик. В голове мечутся мысли. Что случилось? Она осторожно приподняла фонарик, найденный в кухне, и тут она услышала шум. Быстрые шаги, потом звук падения. Словно кто-то бежал, споткнулся и рухнул на землю. Клара опустилась на колени и подняла дробовик. Кто-то кашлял, сплевывал, что-то говорил в 10 метрах от нее. С другой стороны хижины. Другой голос, шепот, обрывки слов. Клара выдохнула. «Надо действовать». Она подбежала к углу дома, включила фонарик и заглянула за угол. Дробовик приставлен к плечу. Свет фонарика в левой руке направлен на место, откуда шел звук. Время остановилось. В свете она увидела троих мужчин в черном. Один стоял, другой склонился над лежащим на земле американцем. Снег вокруг него был в крови. Кто-то что-то сказал, но Клара не могла разобрать слов. Стоящий мужчина, ослепленный светом фонарика, поднял руку. Все двигались, словно в замедленной съемке. Все казалось нереальным, как будто они были под водой. Клара сосредоточилась на мужчине, склонившемся над американцем. Шрам. Седые волосы под черной шапкой, горящие глаза. Казалось, прошла вечность, прежде чем человек со шрамом нацелил на нее пистолет. Под прицелом двух пистолетов Клара нажала на курок и почувствовала, как сила отдачи отбросила ее назад. Все последующее происходило стремительно. Звук выстрела оглушил Клару и отбросил мужчину со шрамом к одинокому кусту можжевельника. С глухим стуком он рухнул на землю. Сбоку от себя Клара услышала 3 щелчка, 4... 5. И еще щелчок. Когда она снова направила фонарик на то место, что и раньше, она увидела, что стоявший мужчина теперь лежал на снегу. За собой Клара услышала прерывистое дыхание и неуверенные шаги по снегу. Она повернулась на звук и направила фонарик туда, откуда он шел. В свете фонарика высветилось странное существо. Высокий худой мужчина с расцарапанным лицом и пластырем на лбу. Губы у него были синие от холода. В руке у него был серый пистолет с глушителем. Мужчина выпустил пистолет из рук, прислонился к стене, закрыл глаза и медленно сполз по стене на землю. Клара подняла дробовик. «Кто ты?» — спросила она, неуверенно целясь в мужчину. Непонятно было, кто перед ней, друг или враг. Она наклонилась вперед, в нем было что-то знакомое. Клара сделала шаг ближе. Мужчина поднял руки вверх. «Георг», — сказал он. «Георг Лев». Клара замерла и покачала головой. В голове гудело после выстрела. Ветер хлестал лицо. «Георг Лев?» Ей не послышалось. «Откуда ты взялся, черт возьми?» Георг только пожал плечами. Вид у него был нелепый. Клара вернулась к американцу на снегу. «Ты в порядке?» — спросила она через плечо. «В порядке, кажется», — без всякого выражения ответил Георг. Клара нагнулась над американцем. Слишком много крови. Глаза были закрыты. Но губы двигались, едва заметно. Из угла рта вытекала струйка крови. Клара нагнулась ниже, в ноздри ей ударил запах крови и смерти. «Я не смог тебя защитить», — сказал он едва слышно. «Не отдавай им компьютер». Он замолчал, закрыл глаза, снова открыл. Клара молчала. Она осторожно погладила американца по лбу. «Не отдавай им компьютер. Им нельзя доверять». К горлу подступили рыдания. «Все будет хорошо», — прошептала Клара. Это все, что она могла сказать. Пустые слова. «Ничего хорошо уже не будет». «Твоя мама», — прошептал американец. Она тебя так любила. Больше всего на свете. Снова тишина, только ветер и снег. Клара взяла его руку в свою. Она была сжата в кулак. Его рот снова открылся. Глаза смотрели на нее невидящим взглядом. Клара разжала его окоченевший кулак. Что-то выпало из него на снег. Клара подняла теплый серебряный медальон. Замерзшими пальцами она открыла крышечку. 23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Георг приподнялся на локтях и оглянулся по сторонам. Он лежал на палубе открытой моторки. Вокруг было темно. Ветер стих, но море продолжало волноваться. Лодку сильно качало. Он не помнил, как оказался здесь. Все было словно во сне. С того момента, как его лодка врезалась в скалы, у него сохранились только отрывочные воспоминания. Он помнил холод, помнил страх. Георг окинул себя взглядом. Одежда на нем была сухая. Ноги прикрыты пледом. Еще один плед на плечах. Ему все равно было зябко, но уже не так холодно, как на острове. — Так ты жив? — Георг повернул голову. Рядом присела Клара. Она откинулась спиной на панель управления. На ней был тот же желтый плащ, который он смутно помнил с острова. Казалось, это было вечность назад. Георг кивнул. — Где мы? — крикнул он, пытаясь перекричать шум мотора. Георг смотрел на снег и пытался вспомнить, что произошло в последние часы. Перед глазами промелькнули картины. Дуло пистолета, разбитое лицо Кирстен, ледяная вода, пистолет в руках, металлический щелчок выстрела. Он запретил себе думать о последствиях своих поступков. Мертвые тела. Он покачал головой. — В лодке моего деда, — ответила Клара, придвигаясь ближе, чтобы не надо было кричать. — Ты был сам не свой. Дедушка нашел для тебя старую одежду, а потом ты отключился на палубе. Не помнишь? Он покачал головой. «Что теперь?» — спросил он. Клара пожала плечами. «Не знаю. Это ты должен мне объяснить». Георг повернулся к ней. Он так виноват перед ней. Георг закрыл лицо руками. «Прости меня, прости». «Простить?» — спросила Клара. «Но ты ведь спас мне жизнь. Всем нам. Если бы ты не приплыл на остров, нас всех бы убили, полагаю». Георг покачал головой и поправил плед на плечах. В темноте не видно было выражения лица Клары. «Ты ничего не знаешь», — сказал он. «Если бы не я, ты бы не попала в такую передрягу. Я работал на них, на американцев. Это я установил жучки в твоем кабинете. Это я...» «Послал твой СМС?» — перебила Клара. Георг кивнул. «Да, но ты не представляешь, через что мне пришлось пройти. Я тоже жертва, хоть я и сам во всем виноват». Клара сплюнула в море. «Это уже не важно. Что сделано, то сделано. Нам нужно найти способ выбраться из этого живыми». Из кабины вышла девушка в желтом плаще и подошла к ним. Георг повернулся и увидел за штурвалом пожилого мужчину. Тот поднял руку в знак приветствия и улыбнулся. «Ты пришел в себя?» — спросила девушка у Георга. «Судя по всему», — пробормотал он. Девушка присела на палубу перед ним. «Меня зовут Габриэла. Я подруга Клары и ее адвокат. И я могу представлять и твои интересы тоже, если хочешь». Георг невольно улыбнулся. «Адвокаты. Стервятники», — сказал он. «Не упускайте возможность заработать денег». Ему показалось, что Габриэла улыбнулась в ответ. Было слишком темно, чтобы сказать наверняка. «У меня приемлемые тарифы. Пробоно. Ради общественного блага», — продолжила она. «Вам с Кларой нужен адвокат. И если я буду вас представлять, то никто не сможет заставить меня раскрыть ваше местонахождение. Сейчас мы плывем в другое убежище. У меня есть контакт в СЭПО, с которым я собираюсь все обсудить. Ты согласен?» Георг кивнул. «Разве у меня есть выбор?» «Хорошо. Тогда с формальностями покончено. Знаю, ты пережил страшные вещи, но все равно я должна попросить тебя рассказать все, что ты знаешь о людях, которые преследуют Клару. Вероятно, ее... а может и тебя обвинят в совершении преступления. США будет настаивать на выдаче, и, судя по всему, информация, которой вы владеете, — наш единственный шанс на выживание». Георг повернулся к Кларе. «Что за информация, Клара?» — спросил он. «Что ты такое знаешь, из-за чего они хотят тебя убить?» Габриэла положила руку Кларе на плечо. «Поверь мне, Георг, — сказала Габриэла, — тебе лучше не знать всех подробностей. Лучше расскажи нам то, что знаешь ты». Георг кивнул, достал руку из-под пледа, вытер снег с лица и повернулся к Габриэлле. «Хорошо. Вот как все было». И он начал рассказывать. О рэпере, о Мерчантен Тейлор и ужине в Комшесва, о доме на авеню Мольер и о том, что рэпер заставлял его делать. Рассказал о соглашении с Готлибом, которым рэпер его шантажировал. Рассказал о том, как поставил жучки в кабинете Клары, о Кирстен и Джоше, о частном самолете и Аркисунде, о звонке в службу спасения, о том, как Кирстен его чуть не застрелила, о том, как ему удалось сбежать, о той ужасной ночи, которая оказалась такой далекой, ведь она даже еще не закончилась. Габриэлла иногда перебивала его, уточняя имена и детали, время звонка в службу спасения. Она была профессионалом своего дела. Закончив рассказ, Георг испытал облегчение. Впервые он почувствовал, что он не один. Некоторое время они сидели молча и слушали шум моторки. Снег таял на щеках. Георг сглотнул и осторожно спросил: «Там, на острове, рэпер, Джош, остальные бандиты, они мертвы?» «Мы не проверяли», — сказала Клара. «Поспешили уплыть. Но я очень надеюсь на это». Через пару минут старик объявил: «Клара, мы почти приплыли. Вы готовы?» Клара кивнула и повернулась к Георгу. «Габриэлла пересаживается на другую лодку», — сказала она. «Ты останешься со мной, хорошо?» Георг кивнул. «Конечно. Других планов на день у меня нет. Куда мы поплывем?» Клара посмотрела на Габриэллу, но та покачала головой. «Обсудите это, когда я вас покину», — сказала она. «Мне лучше не знать, где вы прячетесь». Пожилой мужчина причалил к островам с подветренной стороны. Море там было на удивление спокойное. Ни следа от ночного шторма. Внезапно в темноте мигнул свет. Сердце Георга пропустило удар. «Там!» — крикнул он и встал на колени. Плед упал с плеч, но он даже не заметил. «Там кто-то есть! Свет!» Клара взяла его за руку и усадила обратно на палубу. «Все нормально. Это наш сигнал», — сказала она. Она подняла старый квадратный фонарь Морзе и послала несколько световых сигналов в ответ. Старик уже направил лодку на свет. Закончив с сигналами, Клара подползла на нос и взяла канат. Через минуту показался видавший виды катер. На палубе стоял огромный лысый мужчина в штормовке. «Клара!» — крикнул он. «Что случилось? Как вы?» «Все в порядке», — ответила Клара. «Но лучше сейчас это не обсуждать. Габриэлла пересядет к тебе, окей?» «Да-да», — согласился гигант. «Но куда вы поплывете?» Он говорил на диалекте, который Георг с трудом разбирал. «Остготска? Так он, кажется, называется». «Потом, Бусса, потом. Габриэле нужно попасть в Стокгольм. Как можно скорее. И никто не должен об этом знать. Сможешь помочь?» Гигант перегнулся через перила, схватил Габриэлу за талию, поднял и перетащил в свой катер. «Конечно», — ответил он. «Ты же знаешь, что я контрабандист, Клара. Привет, Габриэла». «Привет». Клара подняла с палубы сумку с ноутбуком и протянула Габриэле. «Окей, я свяжусь с вами, как только смогу». Она начала отталкивать лодку. «Не так быстро», — сказал гигант. «У меня тоже есть кое-что для вас. Она упряма, как осел». Из кабины вышла пожилая женщина с седыми волосами, собранными в хвост. Она похлопала Габриэлу по щеке. «Как ты, Габриэла?» — спросила она. Габриэла обняла женщину. «Я в порядке. Все в порядке». «Хорошо», — сказала старушка. «Будь осторожна, милая». В руке у старушки была корзина. Она протянула ее Кларе, после чего с поразительной для ее лет ловкостью перелезла через перила и перепрыгнула на их моторку. «Клара, принцесса», — сказала она, — «неужели ты думала, что я позволю тебе отмечать Рождество без меня? Я прихватила все необходимое — салат с селедкой, ветчину, хлеб и, конечно, самогон для дедушки». «Молодец, ничего не забыла», — похвалил дедушка. Клара осторожно поставила корзину на палубу и заключила старушку в свои объятия. «Бабушка», — всхлипнула она, — «дорогая, любимая бабушка».